«Ой, Фрида, не делай мне нервы! Мы с тобой верим, что Бога нет, человек произошел от обезьяны, и что?» — восклицал Лев Абрамович, стремительными движениями собирая для внучки чай. «Надо теперь в зоопарке замуж выходить или в зоологическом музее, по твоей логике?» Фрида покачала головой. «Хотя, с другой стороны, смысла тут не больше, чем в Адаме и Еве. Человек произошел от обезьяны, ха! Так и хотел бы я на это посмотреть», — продолжал дедушка задумчиво. «Хорошо, если он летом произошел, а если зимой?» «Очень весело. Произошел и тут же замерз насмерть. Пока бы он там додумался до огня, стрел и всего остального». Фрида улыбнулась. «Это в Африке случилось, дедушка, там тепло». «Хорошо, но представь себе ситуацию. Племя обезьян, и один из них вдруг происходит в человека. Естественно, переполох. Друг, что с тобой? Да ты попутал, что ты строишь из себя. И беднягу разорвали бы на пике эволюции, можешь не сомневаться». «Но подобное поведение как раз характерно для развитых человеческих особей». «Я, Фрида, это говорю к тому, что все гораздо сложнее, чем мы думаем. Так ты вроде стройная концепция, а вдумаешься и схватишься за голову. Динозавры там то-се. Да не в них дело. В любой проблеме рано или поздно натыкаешься на область, лежащую за гранью человеческого понимания. И ясно все только тем, кто не задает вопросов. Вот ты врач. Неужели тебе все понятно в твоей не самой простой науке?» Фрида засмеялась и сказала, что далеко не все. «Вот видишь», — поднял вверх палец дед, «поэтому мир надо изучать, но в чем-то просто ему довериться. Так что давай-ка ты крестись и венчайся, раз уж для славы это важно. Иногда, знаешь, лучший способ освободиться от условности — это им поддаться». Фрида кивнула и подумала, что, наверное, больше никогда ее жизнь не будет так стремительно и круто меняться, как теперь. Дело тут не во внешних обстоятельствах. Девушка чувствовала, что сама становится совсем другой. В доме было по обычаю Льва Абрамовича не топлено, и Фрида с наслаждением обхватила горячую чашку обеими ладонями. «Дедушка, а почему семейную жизнь надо начинать с отрицания себя?» — спросила она вдруг. «Господи, да прекрати! Или ты будешь выходить замуж, или решать философские вопросы?» — фыркнул Лев Абрамович. «Причем тут отрицание? Просто для тебя это не важно, а для славы важно, значит, в этот раз тебе уступать. Когда тебе будет важно, он уступит». Фрида задумчиво покачала головой и посмотрела в окно. Совсем скоро она войдет в дом через дорогу на правах хозяйки, в красивый и богатый дом, слишком роскошный для полицейского. Наверное, Слава берет взятки, иначе откуда у него все это появилось? Но если она хочет счастливо жить с ним, придется молчать о своих подозрениях, так же, как и о том, что ей известна его любовь к Елене Иваницкой. Слишком много будет запретных тем. Сейчас ей кажется, что она знает Славу и любящим сердцем чувствует его сердце, но вдруг она ошибается. Тут Фрида услышала, как из сумки слабо доносится сигнал мобильника, и вскочила. В дамских сумочках существует специальный кармашек, но обнаруживается телефон всегда почему-то не там, а на самом дне, надежно замаскированный косметичкой, кошельком и другими необходимыми вещами. «Фрида», — услышала она голос жениха, спокойный, но не такой, как обычно, — «ты у дедушки?» «Да». «А дети дома?» «Дома, я их покормила и усадила за уроки». «Хорошо, я сегодня не вернусь. Скоро приедет моя мама, дождись ее, пожалуйста». «Что случилось?» «Даже не знаю, Фрида, как тебе сказать. Может быть, ничего, а может быть, очень плохо. Не хотелось бы такие вещи по телефону, но да лучше сразу сказать, иначе ты изведешься. Меня обвиняют в убийстве, и пока непонятно, чем это закончится». «Это Николай?» — спросила Фрида, чувствуя себя так, будто схватилась руками за оголенный провод. «Нет, другой человек. Я не виновен, но просить тебя верить мне, конечно, не имею права, решай сама». «Слава», — начала Фрида и осеклась. «Я никого не убивал и люблю тебя. Вот и все, что я сейчас знаю. Надеюсь, Меня отпустят, и мы сможем нормально поговорить, но если нет, то ты сама смотри, не заставляй себя верить. Слава, я ничего не понимаю. Честно говоря, я тоже». Закончив разговор, Фрида вышла на крыльцо, даже не накинув куртку. Слава сказал, чтобы она пока не думала ни о чем. Вечером он ей все объяснит, если отпустит, а если нет, расскажет мама. Фрида сильно потерла лоб, пытаясь вернуть себе ясность мысли. Сколько себя помнила, она существовала в среде, где не было места уголовным обвинениям, следователям и вообще всему связанному с нарушением закона. Это было все равно, что из жизни инопланетян, и Фрида никогда не предполагала, что может ее коснуться. Она словно стремительно проваливалась в другую реальность и хоть чувствовала, что не приспособлена к выживанию в этой чуждой среде, не могла уже вернуться в свой понятный и уютный мир. Холодный воздух плохо отрезвил ее, и Фрида вернулась в дом, не совсем понимая, что делать дальше. Сказать дедушке, что Славу обвиняют в убийстве, Фрида не смогла, просто язык не повернулся. Пришлось соврать, будто у жениха какой-то аврал, поэтому он попросил мать посидеть с детьми и с собаками. «Главное, не думать и не судить», — повторяла она как мантру. Что бы Слава ни сделал, кем бы ни оказался, но она согласилась быть с ним и не может сейчас отвернуться. Он не просил ее верить, как сделал бы любой другой человек. Почему? Знает, что виноват? Или ему все равно, что она подумает? А самое страшное, что Фрида не знала, верить или нет.